Я села, потянулась, огляделась и вспомнила все. Где я, кто я и как недавно отключила противно нудящую у уха мелодию, мешающую сладко спать. Сделав самый невинный вид, слезла с постели и побежала в ванную приводить себя в порядок. «У тебя 5 минут», — догнал меня голос Алекса. «Потом выходим, в чем бы ты ни была». «Чтоб тебя!» — скривилась я, увидев отражение в зеркале. «Тут 5 часами не обойдешься, а он мне про минуты». Волосы дыбом, тушь под глазами въелась и превратилась в жуткие черные синяки, а на губе выскочила шикарная простуда, при виде которой хотелось подарить самой себе кило тонального крема. 4 минуты. Матерясь, я быстро умылась с мылом, чем окончательно добила и без того сухую кожу лица и заметалась по квартире в поисках своей одежды. «Утюг», — услужливо подсказал Алекс, тыкая пальцем влево. 3 минуты. «Я не в армии», — гаркнула в ответ, кидая измятую блузку на доску для глажки. «В армии не опаздывают», — наставительно заметил шеф, исчезая в направлении прихожей. «Жду внизу. Через 2 минуты ты должна выйти и еще 5 на дорогу к машине. Потом уеду, и тогда встретишься на работе уже не со мной, а со своим мерзким боссом». «Шантажист!» Отчаянно наглаживая раскаленным утюгом не поддающуюся ткань блузки, крикнула я. «В наше время иначе не выжить». Дверь захлопнулась. Я кинула на доску юбку и попыталась привести в божеский вид хотя бы ее. Через 2 минуты ненакрашенная я, причесываясь на ходу, спешила к лифту, чтобы столкнуться с самым уничижительным взглядом в своей жизни. Миленькая маленькая старушка, лет 150, смотрела на меня так, словно я грибок под ее ногтями. «Проститутка!» — сходу огорошила бабушка. «Ничего страшного», — подбодрила ее я. «Все зарабатывают как могут. Я вас не осуждаю». Пришел лифт, мы протиснулись в дверь одновременно. «Держись от меня подальше, нахалка!» Сурово сведя окрашенные черные брови, выдала старушенция. «Заразишь еще чем?» «Разве что простудой», — ответила я. «И то только через поцелуи». «Развратница!» Она шокированно прижала морщинистые ручки к месту, где в молодости крепились груди. «Если бы! Нет нынче подкованных извращенцев. Вот ваше время!» Лифт остановился, двери открылись, и мы снова протиснулись в проход. Вместе. Одновременно. «Чтоб тебе ногу сломать!» — плюнула вслед прекрасная соседка. «И вам того же, в 2 раза больше. От всей души!» — отозвалась я, уже выбегая из подъезда. Опоздала. Решительно добил мое настроение Алекс. Встретила в лифте очаровательную старушку. Застегивая ремень безопасности, поделилась я. Очень доброжелательная и милая, сама доброта. Проституткой назвала. Не спросил, догадался начальник. Не только. Желала сломать ногу. Вот же не имется, гадине. Трогаясь, процедил Алекс. Так, видимо, устала уже от твоей доброты, хмыкнула я. Ты как одинокая женщина-кошатница. Не понял. Та в дом всех бездомных кошек тащит, а ты баб. Охотно пояснила я, чувствуя, как в душе растет злость. Не на него, на себя. Продалась непонятно за что, напридумывала себе. Ты вторая в этой квартире. Прервал минуту самопоедания Алекс. Первая была ее внучка. Тоже ненормальная, жалом вместо языка. Но задница просто шик. На нее и повелся, каюсь. Я удивленно моргнула и, не удержавшись, уточнила. А у меня на что повелся? Пожалел, со злой усмешкой проговорил Алекс. Кошатник же. Всю оставшуюся дорогу мы молчали. Я то клялась приехать и немедленно уволиться, то давала себе отсрочку на несколько дней, а то и недель. Потом гнобила себя за проституцию и тут же задавалась резонным вопросом. Чем лучше быть женой? Обязанности, как у любовницы, плюс уборка и еще 5 пунктов. К тому же за секс он мне не платит. Утешила себя последним аргументом, и в тот же миг мне на колени упала пластиковая карточка. Держи, пин 4 девятки. Трать сколько нужно. Но первой покупкой должны быть 2 кофе и тосты. Вон из того кафе. Я тебя высажу, а сам поеду в офис. Догоняй здесь через дорогу. Не потеряешься?» «Нет», — выдавила я, холодными руками поднимая с колен кредитку. «Сделаю». «Отлично. Тогда до встречи». Кафе называлось «Кай». Алекс уехал, а я неторопливо пошла на три буквы в указанную сторону. В душе кипела обида. Кофе можно сделать и в офисе. Там установлен потрясающий аппарат. Значит, от меня просто избавились, чтобы никто не засвидетельствовал наш совместный приход. Глянув на сжимаемую в руках карточку, я вдруг горько всхлипнула и прошептала. «Все-таки проститутка». «На себя посмотри, курица!» Прилетела в ответ от какой-то разодетой в мини-пигалице, вышагивающей мимо. Вот так начался мой день. Врагу не пожелаешь. Достав телефон из сумочки, дождалась сонного «какого фига в такую рань?» и сразу перешла к делу. «Дашка, пусти меня пожить». «Выгнал, что ли?» — зевнула подруга. «Нет». «Всю ночь издевался?» — насторожилась она. «Нет». «Потребовал чего-то совершенно несовместимого с твоими принципами?» «Ага, карточку дал. Сказал тратить, сколько захочу». С той стороны повисла тишина. «Даш», — позвала я. «Алло!» «Алло!» — рявкнула подруга. «Вот именно! Алло! Есть кто дома?» «Ты что, совсем мозгами поплыла там после своего идиота бывшего? Тебе любовник попался шикарный, секс у вас блеск, жилье предоставил, бабла отвалил и на работу взял. Еще раз позвонишь мне с такими жалобами, найму киллера и убью тебя нахрен. Из зависти». В телефоне раздались мерные гудки, а в душу возвращался покой. «И правда, чего это я? Может, ПМС? Подумаешь, бабка проституткой назвала, а любовник связи со мной стыдится. И что? Я с ним спать собралась и у него жить. Не пиарится за его счет». «Два кофе, пожалуйста, и тосты». Улыбаясь кассирше, пропела я, все больше радуясь новому дню и протягивая красивую золотистую карточку для оплаты счета. Офис встретил тишиной. Народ усиленно работал, а из-за двери Алекса доносился мужской смех. Не его. Стоило мне сесть за свой стол и включить компьютер, как из кабинета начальства вышел высокий, потрясающий блондин с широкой улыбкой на весьма красивом лице. «Оп! А вот и девушка появилась!» — подмигнул он мне. «Красивая! Я бы такой тоже простил опоздание!» «Ты сделала все, что я просил!» Сухим деловым тоном поинтересовался Алекс, появляясь следом за своим гостем. «Да». «Тогда разбирайся с почтой. Если меня будут спрашивать, скажи, вернусь через 10 минут». «Как скажете», — улыбнулась я, вновь переводя взгляд на блондина. Тот внезапно сделал шаг к столу, схватил мой телефон и, набрав несколько цифр, замер, выжидающе вглядываясь в экран. «Что вы делаете?» Я вскочила, совершенно не понимая, как быть и что делать. Глянув на Алекса, глазами спросила, можно ли хамить этому гаду, или он важный клиент, и послать его нужно мягко. Начальник, судя по лицу, был очень зол, но молчал. Заиграла музыка, и телефон тут же перекочевал в мою протянутую руку. «Теперь я знаю ваш номер, прекрасная незнакомка», сообщил странный мужчина, слегка сжимая мою ладонь. «До встречи». И он пошел к лифту, очень довольный своей выходкой. Алекс громко выдохнул, бросил странный взгляд на мою руку и, пробубнив «смени симку», пошел за блондином. «Ага, сейчас. У меня этот номер уже года три, все друзья его знают». Перебрав почту, я достала из сумочки зеркальце и принялась рисовать на лице глаза. И только закончила с преображением, как рядом появился Мишка, программист. «Слушай, ты нам с Тохой кофе не купила? Шеф сказал, у тебя забрать можно. И тосты». «Так это вам?» — удивилась я. «Нам», — подтвердил он, хватая протянутый пакет с завтраком. «Мы всю ночь здесь юзали инфу, важную искали про одного чувачка. Жрать хотим, сил нет. А Тоха только это кофе уважает». «Понимаю», — улыбнулась я, совершенно не понимая, о чем он толкует. «Спасибо тебе, Ань, спасла от голодной смерти. Кстати, шеф передал, что его до обеда не будет. Засосали переговоры напрочь. Мишка ушел, а я осталась сидеть, счастливо улыбаясь монитору. Все-таки Алекс меня не стыдился. Зря я себя накрутила. Все будет хорошо, а может быть даже лучше. Обед я провела в том же кафе, где утром приобрела завтрак. Поедая заказанную еду, все время поглядывала на телефон, ожидая звонка от начальства. Не дождалась. Ни в обед, ни после. «Пора домой, Анька», — улыбнулся Миша, пробегая мимо. «Время. Премию за переработку никто не заплатит». «Да-да», — залепетала я. «Собираюсь как раз». «Чего грустная такая? Не заболела? Подбросить может?» Я на минутку задумалась, знает ли он, где живет Алекс, и как отреагирует, если попрошу отвезти меня туда. Хотя зачем туда? «Слушай, а подбрось». Мишка отвез меня к Дашкиному дому, при этом долго ругая себя за излишнюю доброту. Шутка ли, по пробкам час почти добирались. Поблагодарив его поцелуем в щеку и обещанием обязательно когда-нибудь отплатить добром за добро, я отправилась к подруге за своими вещами. Третий день подряд являться на работу в одной и той же блузке и юбке мне казалось слишком подозрительным. Да и просто хотелось сменить белье и влезть в любимую пижаму. Дашка в квартиру не пустила. Пошикав что-то в трубку в ответ на мое «я пришла, открой», появилась спустя 5 минут и, сунув чемодан в щелку, закрылась шипя. «Ну ты, палево! Бери, пока мой в душе!» Потом было метро и долгая дорога к дому через 2 супермаркета. Купив продуктов и несколько бутылок дорогого вкусного вина, я расплатилась, естественно, карточкой Алекса и поползла к нему домой. К счастью, по пути мне никто не попался, а квартира встретила темнотой и тишиной. Где-то в глубине души заилозило разочарование, но я быстро утопила его на дне бокала с вином, лежа в полной ванне и подпевая любимой группе, рвущей глотку из динамика телефона. Однако стоило начать искренне наслаждаться покоем, как шеф напомнил о себе. Прислал СМС. «Юлька, я занят, хорош названивать». «Юлька», — повторила я имя уже ненавистной мне незнакомки. Потом подумала и добавила. «Сволочь, вот с кого справки требовать нужно?» Как-то на автомате я оказалась на кухне и начала мыть и безжалостно шинковать овощи, вымещая на них всю злость и обиду. Спустя час, забравшись на широкий подоконник, я смотрела в окно, ела на удивление вкусное рагу и думала. Думала много, в основном о том, как жесток мир к таким безнадежным идиоткам. Но долго расстраиваться я не умела никогда, поэтому, допив и доев свою норму, хотя скорее чуть больше нормы, и включив вечернее ток-шоу, погрузилась в пучину звездных скандалов, тайн и интриг. Как задремала, не заметила. Но проснулась резко, не понимая, что именно меня разбудило. Через секунду поняла. Тишина. Телевизор уже не работал, квартира была погружена в темноту, освещаемую лишь блеклым светом луны, пробивающимся в окно. А на моем животе обнаружилась волосатая мужская рука, запястье которой обрамляли часы с крупным серебряным ремешком. «Проснулась?» Наигранно удивленно спросил практически полностью обнаженный Алекс, обдавая меня запахом перегара. Обижаться я не стала. От меня тоже не фиалками пахло. Бутылка вина в одно лицо — это вам не шутки. Кроме того, алкоголь все еще бушевал в крови и сильно давил на эрогенные зоны, сволочь. Хотелось приключений. Ага. Ну, конечно, как истинная женщина, я даже под пытками не собиралась признаваться в своем влечении к этому негодяю. «Что вы здесь делаете?» Как можно более недовольно спросила я, укладываясь на бок и не обращая внимания на слишком задравшуюся футболку. «Сколько сейчас времени?» «Счастливые часов не замечают». Улыбнулся Алекс, жадно поглядывая на мой голый живот и спускаясь взглядом ниже, к коротеньким шелковым шортикам. Я закатила глаза и, цокнув языком, снова легла на спину, заложив руку за голову. «Спокойной ночи, Алексей Викторович». Проговорила, делая вид, что собираюсь заснуть. «Анечка!» — в его голосе слышна была улыбка. «Позвольте вас укрыть. Холодно же!» Я распахнула глаза. «Что? Укрыть? Он серьезно?» «А как же?» И тут Алекс оказался сверху, уже полностью готовый к сексуальным подвигам и лишенный последних трусов. В смысле, последней одежды, что скрывало хоть чуточку его прекрасно сложенного, тренированного тела. Его руки принялись за свое порочное дело, а с моих губ сорвался тихий поощрительный вздох, как вдруг запоздалая мысль отрезвила захмелевший мозг. «А как же Юля?» — спросила я у Алекса, упираясь в его широкие плечи и напрасно пытаясь столкнуть шефа с себя. И надо же мне было позабыть о злополучном сообщении. «Что?» — опешил он, совершенно не понимая, чего я хочу и о чем толкую. «Юля!» — крикнула ему в лицо, теперь уже не собираясь сдавать свое тело наглому бабнику. «А при чем здесь она?» — моргнуло начальство, не двинувшись даже на миллиметр. «Она же будет переживать, где вы и с кем». «С чего бы это?» — нахмурился шеф. «Она давно спит». Я даже обалдела от такой наглости. У него что, любовниц целая коллекция, что ли? Пока одна спит, он ублажает вторую? А не разоритесь всем нам карточки раздавать. Зло прошипела я, раздумывая, за какую часть тела его укусить, чтобы получить свободу. Алекс нехотя шевельнулся, задумчиво прищурился, посмотрел на мою грудь, на шею, остановился на губах, облизнулся и, наконец, ответил. «Давай потом мне объяснишь, чего хотела и при чем здесь моя сестра. А сейчас нам нужно закончить начатое. Как говорится, не оставляй на завтра то, что можно сделать сегодня». Мои губы опалил требовательный страстный поцелуй. Запястья были захвачены в плен сильных длинных пальцев, подняты над головой и прижаты к изголовью кровати. А в голове молнией пронеслась единственная мысль. «Юлька, это его сестра, тупица!» И так стало хорошо, так волшебно и немного смешно за свою глупую реакцию на перспективу делить шефа с другой. Собственно, какая мне разница? У нас же только секс и ничего кроме. Пока я глупо улыбалась, Алекс ласкал мою шею поцелуями, продолжая удерживать руки за запястье и упираясь между ног твердым возбужденным членом. Однако стоило мне опомниться и попробовать освободить плененные запястья, чтобы коснуться его в ответ. Он недовольно рыкнул и шепнул в самые губы. «Тише, девочка, давай поиграем». Мое сердце на миг замерло, а затем начало биться гораздо сильнее прежнего. Что за игру он предложит? «Я...» «Тсс», меня поцеловали в губы. «Я не люблю повторяться, милая. Ты молчишь и не шевелишься, пока я не разрешу. Такая игра. Будешь слушаться, получишь приз». Его зубы прикусили мою нежную кожу, влажный язык прошелся вдоль шеи к ложбинке груди. Происходящее безумно возбуждало, и хотя я все еще сомневалась, нужно ли следовать навязанным правилам, чувствовала, что начинаю сдаваться. «Умница!» Он поощрительно улыбнулся, поняв, что я больше не сопротивляюсь своей неволе, и, оставляя руки в покое, хрипло проговорил. «Очень хорошо. Теперь осмотрим вас внимательно. Все-таки вы новый сотрудник, рекомендаций никаких. Нужно самому убедиться, все ли в порядке». Его голодный взгляд скользит сверху вниз, обжигая и рождая во мне смущение, которое я, казалось, давно утратила. «Красавица! Вы прекрасно сложены, Анна, знаете?» «Конечно, знаете. Мне нравится цвет вашей кожи, и эта родинка на ключице». Алекс проводит кончиками пальцев по моему телу, останавливаясь чуть ниже живота, накрывая ладонью клитор и слегка надавливая на него. Я тихо вздыхаю, надеясь на скорую разрядку, но Алекс с усмешкой качает головой и продвигается дальше. «Рано!» — улыбается этот негодяй, продолжая исследовать тело кончиками пальцев и останавливаясь у самых ступней. Я приподнимаю голову, чтобы рассмотреть, куда он делся. И в тот же миг чувствую его язык на пальцах ног. Мое возбуждение нарастает, но я продолжаю лежать, практически не двигаясь, дабы не нарушать правила игры. Алекс прикусывает мизинец, затем облизывает его и целует, переходя к следующему пальчику. Я резко поворачиваю голову, вцепляясь зубами в кончик подушки. Желание ощутить его внутри нарастает, внизу живота зарождается сладкий спазм, требующий высвобождения. И я, не в силах противиться, труся холодной простыни попой и приглашающе раздвигаю ноги. Я уже готова нарушить его глупые правила, когда вдруг ощущаю горячий влажный язык у клитора. Он снова и снова касается меня там, и громкий стон срывается с моих истерзанных зубами губ. «Теперь можешь говорить». Слышу его тихий голос, а затем, наконец, чувствую в себе. Он входит резко, с силой, словно пытается пробить себе еще больше пространства. Движения повторяются, темп нарастает, и я срываюсь на хриплый крик. «Да! Да!»